Здравия, добрые молодцы, красные девицы! Аз есмь Иван Царевич. И сегодня я прочитаю вам сказку из сборника русских народных сказок в пересказе Ивана Царевича «На сером волке». Волшебная сказка «Царевна лягушка». В 39-м царстве на матери сырой земле сказочной Руси жил да был царь Берендей. И было у него три сына. Старший – Дмитрий Царевич, средний – Василий Царевич и младший – Иван Царевич. Изучали они вместе науки царские и в молодецких забавах братались. Однажды, когда младшему сыну стало больше 21 лета, царь Берендей позвал трех сыновей и говорит им: «Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам и о женах подумать. Да за кого же нам, царь-батюшка-то, свататься? А вы возьмите из царской сокровищницы по древнему дедовскому луку со стрелами. Натяните сии тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. И там, где стрела упадет, там и будет судьба ваша. Там и сватаетесь». Прошли братья широкий отцовский двор, вышли в чисто поле, стали на ровном месте, натянули тугие луки дедовские и выстрелили каждый в свою сторону, куда Бог пошлет. Как пустил стрелу Дмитрий Царевич, так упала стрела на боярский двор и подняла ее боярская дочь. Как пустил стрелу Василий Царевич, так полетела стрела на купеческий двор и подняла ее купеческая дочь. Как пустил стрелу Иван Царевич, так полетела его стрела прямо в топкое болото и подняла ее лягушка-квакушка. Вот такие братья с дедовскими луками. А Иван Царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам, по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит и прямо на него глядит. Иван Царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка ему и говорит: «Ква-ква, Иван Царевич, поди ко мне, знать судьба твоя такая. Бери свою стрелу, а меня возьми замуж». Опечалился Иван Царевич и отвечает: «Да как же я тебя замуж возьму? Меня же люди засмеют». «Возьми, Иван Царевич, не пожалеешь. Еще неизвестно, кому повезет». Подумал Иван Царевич, да и взял лягушку-квакушку. Завернул ее в платочек, положил в карман кафтана и принес в свое царство. Пришли старшие братья к царю-батюшке, да и рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал тут и Иван Царевич, а старшие братья над ним начали посмеиваться. А царь-батюшка говорит: «Бери лягушку, ничего не поделаешь». Вот сыграли они 3 свадьбы и поженились старевичи. Старший Василий Царевич на боярине, средний Дмитрий Царевич на купеческой дочери, а Иван Царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит: «Ну, сыны мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы добрые печь. Пусть к утру испекут мне по караваю душистого хлеба». Поклонились царевичи царю-батюшке и пошли по домам, по теремам. Воротился и Иван Царевич в свои палаты. Сам не весел, ниже плеч буйную голову повесил. «Ква-ква, Иван Царевич, говорит лягушка-квакушка, что ты опечалился? Или услышал от своего отца, царя-батюшки, слово неласковое? Да как мне не печалиться, отвечает Иван-царевич. Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба. Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать почевать. Утро вечера мудренее. Уложила лягушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой. Да такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными по бокам. Города с дворцами, сады да башни, сверху птицы летучие, снизу звери рыскучие. Утром будет лягушка-квакушка своего Ивана-царевича и говорит: «Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси». Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к царю-батюшке. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть-то не на что. У боярской дочки хлеб подгорел, а у купеческой сырой да кособокий получился. Царь-батюшка сначала принял каравай у Дмитрия-царевича, глянул на него и сказал: «Да такой каравай только псам дворовым есть». Затем принял каравай у Василия-царевича, глянул на него и сказал: «Такой каравай только от большой нужды есть будешь». Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь-батюшка от него каравай, а вот этот каравай только в большие праздники есть. И тут же дал всем троим сыновьям новый указ. «Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите льна, шелку, золото и серебра. Пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру узорчатым». Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены кликать мамушек, нянюшек, красных девушек, чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки, красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать, кто серебром, кто златом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел. Ниже плеч буйную голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — почему ты так печалишься? Или услышал от батюшки своего слова недоброе?» «Как мне не кручиниться?» — отвечает Иван-царевич. «Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый. Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать почевать. Утро вечера мудренее». Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветает, где кольнет другой, хитрые узоры идут, где кольнет третий, птицы летят. Красно солнышко еще не взошло, а ковер узорчатый уж готов. Вот пришли все три брата к царю-батюшке, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил: «Этим ковром только от дождя лошадей покрывать». Принял от среднего царевича, посмотрел и сказал: «Да, этот ковер только у порога стелить». Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал: «А вот этот ковер узорчатый в моей горнице по большим праздникам расстилать». И тут же отдал царь новый указ, чтобы все три царевича явились к нему на царский пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет да поет, да скромно себя ведет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится. Сам думу думает, как же я поведу свою квакушку да на царский пир. Пришел он домой не весел, буйну голову повесил. И спрашивает его лягушка-квакушка: что же опять Иван-царевич не весел, о чем запечалился? Как же мне не печалиться, отвечает Иван-царевич. Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привел, да с тобою станцевал. Не горюй, Иван-царевич, ложись-ка да спи. Утро вечера мудренее. На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу: ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобою буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, а скажи: это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет. Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят, да над Иваном-царевичем посмеиваются. Что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, дал бы всем послушать, как она квакает, дал бы всем посмотреть, как она скачет. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, повскакивали со своих мест. А Иван-царевич и молвит: не бойтесь, гости дорогие, видно, это моя лягушонка в коробчонке едет. Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета. Тройкой гнедых коней запряжена. Подъехала карета к царскому крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая. Сама как солнце ясное светится. Все на нее дивятся, любуются. От удивления слова вымолвить не могут. Взяла тут Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки белые, повела за столы дубовые да за скатерти узорчатые. Стали все гости есть, пить и веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает. Остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жены старших царевичей увидали это, и туда же, чего не допьют, в рукав льют, чего не доедят, в другой кладут, а к чему и зачем, и сами того не понимают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро чистое. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру чистому белые лебеди. Царь-батюшка и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все исчезло, как и не бывало, и озеро, и лебеди. Тут пошли плясать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями-огрызками осыпали. Самому царю-батюшке костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку, скорехонько побежал домой. Разыскал лягушачью кожу, взял и спалил ее на огне в печи. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась, нету лягушачьей кожи. Бросила она искать, искала ее, искала и не нашла. И говорит Ивану Царевичу: ах, Иван Царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай. Ищи меня за 39 земель, за 39 морей, в темном царстве у Кощея Бессмертного. Как 3 пары железных сапог износишь, 3 железных хлеба изгрызешь, только тогда меня и разыщешь. Сказала и обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал тут Иван-царевич, запечалился, снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок 3 железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2 пары железных сапог износил, 2 железных хлеба изгрыз, за 3 принялся. И повстречался тогда ему старый старичок. «Здравствуй, дедушка», — говорит Иван-царевич. «Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь? Куда путь-дорожку держишь?» Рассказал Иван-царевич старику про свое горе. «Эх, Иван-царевич», — говорит старик, «зачем же ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василису-то твою премудрую похитил Кощей Бессмертный. Хотел сделать ее своей женой, а она ему отказала. Он за это разгневался и приказал ее на 3 лета лягушкой-квакушкой сделать, пока добрый молодец ее найдет и поцелует. Ну да делать нечего. Словами беды не поправишь. Вот тебе путеводный клубочек. Куда он покатится, туда ты и иди». Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за путеводным клубочком. Катится путеводный клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам. А Иван-царевич все идет да идет за ним и не остановится на отдых ни на часок. Шел, шел, и 3 пару железных сапог истер, 3 железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий темный бор. Попадается ему навстречу медведь. «Дай убью медведя», — думает Иван-царевич, «ведь у меня никакой еды больше нету». Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, когда-нибудь и я тебе пригожусь». Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел его и пошел дальше голодным. Идет он чистым полем, глядь, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень ему и говорит по-человечески: «Не убивай меня, Иван-царевич, будет время, и я тебе пригожусь». Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его и пошел дальше голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. «Да убью хоть этого зайца», — думает Иван-царевич, «очень уж есть хочется». «Не губи меня, Иван-царевич, будет время, и я тебе пригожусь», — сказал ему заяц человеческим голосом. И его пожалел Иван-царевич и пошел дальше очень голодный. Вышел к синему морю, океану, и видит на берегу, на желтом песке лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич: «Вот хоть эту щуку сейчас съем, мочи больше нету, так есть хочется». «Ах, Иван-царевич», — молвила щука, «жалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море». Жалился Иван-царевич над щукой и бросил ее в море-океан, а сам пошел берегом за своим путеводным клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился путеводный клубочек в дремучий лес прямо к старинной избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. И говорит тут Иван-царевич: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит. Лежит там на печи баба-яга, костяная нога. Увидела она Ивана-царевича и говорит: «Зачем ко мне пожаловал добрый молодец? Волей али неволей? Здравствуй, баба-яга, костяная нога! Ты бы меня накормила прежде, напоила, в баньке бы попарила, а потом бы и спрашивала». «И то правда», — отвечает баба-яга. Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую. «Знаю, знаю», — говорит баба-яга, «она теперь у злодея Кощея Беса Смертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Поэтому никого он и не боится. Да есть ли где смерть его? Его смерть на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце, а тот заяц в кованом ларце, а тот ларец на вершине старого дуба, а тот дуб в дремучем лесу растет прямо посередине». Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу добраться. Поблагодарил ее Иван-царевич и пошел. Долго ли, коротко ли шел он по дремучим лесам пробирался, по топким болотам вяз, и, наконец, пришел к Кощеевому дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается. Корни на 100 верст в землю раскинул. Ветками красное солнце закрывает, а на самой его вершине кованый железный ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать. «Эх, — думает, — где-то медведь, он бы мне помог». Как только подумал, а медведь тут как тут, прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек. «Где же мой заяц? — думает царевич, — он бы этого зайца непременно догнал бы». Не успел подумать, а заяц тут как тут догнал другого зайца, схватил и разорвал его пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небеса. «А где же мой селезень?» — думает Иван-царевич. А селезень уже тут как тут за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море-океан. Загоревал тут Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: «Где же моя щука? Достала бы она мне яйцо до со дна морского». Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. «Получай, Иван-царевич, за дела твои добрые». Обрадовался Иван-царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И как только отломил, умер Кощей Бес Смертный и прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы чертоги. Тут вышла к нему Василиса Премудрая и говорит: «Молодец, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился скорехонько в свое родное царство. По случаю возвращения Ивана-царевича и Василисы Премудрой устроили пир на весь мир. Угостили всех, и князей, и бояр, и крестьян, и ремесленников. Иван-царевич достойно прошел мужские испытания, а Василиса Премудрая все женские испытания. Их любовь от этого стала еще крепче. Поэтому стали они жить душа в душу. и было у них 16 детей. Сказка ложь, давней намек, кто понял его, урок. Ура!